начать. Во второй половине дня Дональд Каллаген стоял перед ненайденной дверью, стараясь сосредоточиться на второй авеню 1977 года. Сконцентрировал внимание на ресторане «Чав-Чав», куда частенько заглядывал на ланч с Джорджем и Люпом Дельгадо. «Я всегда ел говяжью грудинку». Каллаген пытался игнорировать пронзительный голос матери, доносящийся из черной глотки пещеры. Когда он вошел в пещеру с Роландом, взгляд его сразу упал на шкаф с книгами, которые Келвин Тауэр переправил в этот мир. Так много книг. При виде их обычно щедрое сердце Каллагена переполнилось жадностью. Но интерес к книгам быстро угас. Он успел вытащить лишь одну, наугад, вирджинца Оуэна Уистера. Но трудно думать о книге, когда твои умершие друзья и родственники чистят тебя на все лады. Уистер Оуэн, американский писатель, творчество которого посвящено освоению западных территорий. «Вирджинец», 1902 год, классический роман-вестерн. По нему поставлены спектакли, снят телесериал, он трижды экранизировался. Мать раз за разом спрашивала, почему он позволил вампиру, этому мерзкому кровососу, сломать ею подаренный крест. «Ты всегда был слаб в вере», — голос переполняла печаль. «Слаб в вере и силен в выпивке. Готова спорить, ты бы и сейчас не отказался от стаканчика, так?» «Великий Боже, конечно же, не отказался бы. От виски. Ancient Age». Каллаген почувствовал, как на лбу выступил пот. Сердце билось в два раза чаще обычного. Нет, в три раза. «Грудинка», — пробормотал он, — «с горчицей». Перед его мысленным взором возникла пластиковая бутылочка, из которой выдавливалась горчица. Он вспомнил и название фирмы, пропечатанное на этикетке — «Плочманс». «Что?» — спросил Роланд. «Я говорю, что готов», — ответил Каллаген. «Если ты собираешься открыть дверь во имя любви к Богу, открывай!» Роланд приподнял крышку ящика. В уши Каллагена ударил звон колокольцев, разом напомнив ему о слугах закона в их больших автомобилях. Желудок сжался, из глаз брызнули слезы и ярости. Но дверь щелчком открылась. Полоса солнечного света ворвалась в пещеру, разгоняя сумрак. Каллаген глубоко вдохнул и подумал. «О, Мария, зачавшая без греха! Помолись за нас, которые верят в тебя». И ступил в лето 1977 года.